Глава 15. Конор. Поппи молчит по пути домой, но я практически вижу, как напряженно работает ее мозг и пытаюсь понять, что происходит сейчас в ее голове. То ли она прислушивается к своему творческому гению и выдумывает очередные сценарии, персонажи и ситуации для книги, то ли просто бесится от того, что опять не смогла получить обратно свою рукопись. А может, вспоминает, что вообще не оказалось бы в этой ситуации, если бы я не украл ее ноутбук. Мы подъезжаем к дому, она открывает дверь машины, молча выходит, и я кожей ощущаю, как давит на меня ее молчание. Сейчас Поппи уйдет в дом. Я не хочу, чтобы она уходила. Но она вдруг обходит машину с моей стороны и указывает на дом. «Зайдешь ко мне?» Идея не самая удачная, и мне стоило бы так и сказать, но я чувствую странное безумие, охватившее меня в ту минуту, когда я надел ей рубиновое кольцо на палец и поцеловал ее. Я не хочу и не могу уйти. Поппи словно околдовала меня. Да. В гостиной я напряженно присаживаюсь на самый край кушетки, точно кот, готовый сорваться с места при любом звуке. Я чувствую себя школьным шалопаем, которого вызвали в кабинет к директору на взбучку. Но мои грехи не ограничиваются дракой в коридоре или прогуленным уроком. Они куда серьезнее. Я вор, я драчун, я способен расквасить нос какому-то повару просто, чтобы получить то, что мне нужно. В данный момент неважно, что он заслужил это и что Хуан Пабло обошелся бы с ним куда круче. Все равно мои поступки многое говорят обо мне. И я лжец. Поппи даже не представляет себе, как далеко простирается моя ложь. Поппи прислоняет клюшку для гольфа к стене под доской с заметками и садится рядом со мной. «Извини меня. Сам не знаю, почему я внезапно ощущаю себя полным дерьмом». «За что? Ты же не виноват, что Дианы Николас не было дома?» Поппи не понимает, в какую темную глубокую пропасть нырнула сейчас моя душа. «Я не про это». Я опускаю голову и вздыхаю, не в силах встретить ее взгляд. Не хочу видеть там осуждение. Понимаю, что заслужил его, но не хочу, чтобы это воспоминание преследовало меня снова и снова. «Извини, что украл твой ноутбук. Это не входило в план. Я просто делал свою работу». Мысленно я подыскиваю слова, которые объяснили бы случившееся, но скрыли от Поппи все убожество моей души. «Сам не знаю, чего я ищу». Прощение, покоя или возможности забыть. Что-то в глубине моей души тянется к этой девушке. Рубин на ее пальце словно дразнит меня чем-то желанным и несбывшимся. Поппи кладет руку мне на плечо, осторожно поглаживая меня через ткань футболки, и я тяжело вздыхаю, понимая, что ничем не заслужил ее доброту, но не в силах отказаться от ее прикосновений. Я так давно не сталкивался с мягкостью, с подобной щедростью души. Понимаю, что это делает меня мерзавцем вдвойне, но я никогда и не претендовал на иное звание. «Не знаю, почему ты занимаешься своим ремеслом, Конор, но ты хороший человек». Ее слова — удар под дых. Как она может думать подобное после всего, что случилось? Мне придется продемонстрировать ей, что все совсем не так, иначе рухнувший карточный домик погребет ее под своими обломками. А он непременно рухнет. В полном отчаянии я пытаюсь выложить последние карты, всю уродливую правду, которая позволит мне оттолкнуть Поппи. Я был еще подростком, когда пошел по кривой дорожке. Ты же видела мой дом и семью. Там были правила, которые следовало соблюдать. Правила семьи, правила общества. Я просто ненавидел все это. Что носить, что говорить, как улыбаться, даже если каждое твое слово сочится ядом. Все это было фальшиво и бесполезно, и я бунтовал против всего этого. Вначале просто делал всякие глупости. Рука Поппи замирает, но она не убирает ее с моего плеча. Какие глупости? Я тайком убегал из дома, просто чтобы побыть на свободе и чтобы меня не поймали. Никому ни разу не удалось засечь меня. Потом я начал пить, курить, употреблять наркотики и вообще делать все, что могло позлить моих родителей. Что угодно, лишь бы заставить их обратить на меня внимание. Я хотел одного, чтобы во мне видели личность, а не полезную собственность семьи. Игрушку, которой можно хвастаться перед важными людьми. Но родители даже не заметили этого. Тогда я начал воровать, лазить по карманам. Я встряхиваю головой, вспоминая, каким неуязвимым казался сам себе в те дни. Я ловил кайф от всего этого. Я жил ради того, чтобы обойти правила, чтобы иметь возможность показать миру фигу. Мне не было никакого толка от правил, и мир вокруг казался помойкой. Сперва я сбывал украденное друзьям и знакомым, но потом обо мне узнали и стали предлагать разные дела. Как это ни смешно, мне казалось, что жизнь удалась, что мне многого удалось добиться. Люди стали замечать меня, и я думал, что это успех. Понимаю. Я кайфовал от того, что без проблем провернул очередное дело и с каждым разом рисковал все больше. И вот тут я увяз всерьез. Поппи, я очень хорош в своем деле. Я явно не смогу сидеть целый день за компьютером, писать отчеты, заполнять формы и все в таком роде. Но то, что я хорош в выбранном деле, не означает, блин, что я хороший человек. Сколько бы добра я ни сделал, оно никогда не уравновесит все плохое, что я натворил. Должна же она, наконец, понять, что я за человек. Она не может не догадаться. Но вместо этого Поппи запускает пальцы в мои волосы и легонько царапает мою шею. «Я вижу, что ты хороший парень». Я невесело усмехаюсь. «Ты глухая? Ты что, не услышала ничего из того, что я сказал?» Блин, я никому еще не рассказывал о себе столько, сколько теперь знает Поппи. Но даже все мои секреты, лежавшие словно в темном колодце в глубине моей души, не пугают ее. Она упряма, как ослица. Поэтому я выкладываю напрямик. «Послушай, если ты хочешь, чтобы у тебя была хорошая и счастливая жизнь, которую ты заслужила, беги от меня. Отворачивайся и беги каждый раз, когда увидишь меня». Потому что хуже всего то, что я жадный мерзавец, и я не в силах отказаться от тебя. Поппи поднимает мое лицо, чтобы заглянуть мне в глаза. В ее собственных глазах стоят слезы, но в голубой глубине блестит сталь. Слушайте меня, мистер. Я имею право злиться на тебя, как никто, но я знаю все, что ты мне рассказал, и все равно пригласила тебя в мой дом. Потому что мне видно то, в чем ты не можешь себе признаться то ли от страха, то ли от боли или стыда. В твоем сердце по-прежнему есть добро. Ты стараешься исправить то зло, которое сделал в жизни. Был бы ты самым раздерьмовым говнюком, тогда другое дело. Но ты не такой. Тебя же беспокоит, что я в такой панике, правда? Раздерьмовым? Такое слово вообще существует? Правда? Настойчиво переспрашивает она, сильнее сжимая пальцы на моем подбородке. Чувство самосохранения у Поппи отсутствует напрочь, и она не принимает в расчет, что я с трудом удерживаюсь на самом краю. На краю чего? Я и сам не понимаю, знаю только, что меня распирает от бурлящих внутри чувств. «Правда», — с неохотой отвечаю я. «И ты мне поможешь, правда?» «Я постараюсь, но ты делаешь все возможное, чтобы вляпаться в неприятности. Типа кражи со взломом и нападения с применением оружия». Шучу я, в последней попытке хоть как-то уменьшить эффект от того, как Поппи небрежно вычерпывает мою душу ржавой ложкой. «Очень смешно», — сухо говорит она. «К тому же, на самом деле ты заботишься о своей семье, иначе ты не думал бы о Кейли и ее свадьбе». «Да». На этот раз я соглашаюсь с большей готовностью, понимая, что мне не удастся избежать сеанса этой безжалостной самотерапии. Мне казалось, что я выстроил вокруг себя непроходимый лабиринт из бетонных стен на гранитном основании, но Поппи рушит их с легкостью бульдозера, целясь в самое сердце. Туда, где скрывается не нежная мягкость, а огонь, который ей нравится. Угли моей души не обжигают, а греют ее. С нее станется испечь что-нибудь вкусное на этом огне. «Ты не сказала, чтобы я перестал воровать?» Поппи смотрит на меня с удивлением. «А почему я должна была это сказать?» «Ну, я вор и явно испытываю смешанные чувства по этому поводу. Но ты не приказала мне бросить это занятие. Когда или если ты будешь к этому готов, сам бросишь», заявляет Поппи со спокойной уверенностью. «Возможно, я еще придумаю, как использовать твои таланты на благо, потому что ты хороший человек». И она улыбается мне сияющей, уверенной улыбкой. Поппи и половины всего не знает обо мне. Тем не менее, сейчас она ближе к моему настоящему «я», чем кто бы то ни было за долгое время. Я наконец-то ощущаю себя человеком, а не просто орудием в руках сильных мира сего. Когда я с Поппи, есть только мы, и мне хочется раствориться в этом, пусть ненадолго. Я беру ее за руку и целую кончики пальцев. Спасибо тебе. Поппи дала мне больше, чем может представить, но я жадный. Ее доброта заставляет меня отчаянно желать ее всю. Хотя бы раз я должен выразить эмоциональную бурю в физической форме. Я с трудом делаю вдох. «О чем ты думаешь?» — спрашивает Поппи, чувствуя, что мое настроение изменилось. «О том, что хочу трахнуть тебя прямо здесь и сейчас. Может, грубость на грани оскорбления она поймет лучше?» Вместо возмущения Поппи весело усмехается. «Хорошо». «Что?» — изумляюсь я. «Я сказала, давно пора». Она хихикает. «Сколько можно ждать? Здесь или пойдем в спальню? А может, на кухне?» Она еще и выбор предлагает. «Поппи, ты не сказала, чтобы я перестал воровать, но сейчас ты должна сказать мне, чтобы я остановился, потому что потом я уже не смогу этого сделать». Тихо рычу я, сожалея, что во мне еще остались крохи какой-то порядочности. «Не будь их, я мог бы отыметь ее отсюда и до следующего четверга без малейших угрызений совести». Она садится на мои колени, обхватив мое лицо ладонями, чтобы я не мог отвести глаз от ее прямого взгляда. «Если ты сейчас же не трахнешь меня на этой кушетке, мне придется самой этим заняться. Можешь наблюдать или нет, уж как захочешь. Но ты весь такой сексуальный». Она машет в воздухе руками, словно показывая, какой я потрясающий. «Что я и так почти уже кончила». Я покрепче беру ее за бедра и прижимаю к моему вставшему на дыбы члену, чтобы Поппи почувствовала, что делает со мной ее близость. Я ритмично покачиваю ее, заставляя издавать страстные стоны. «Ну как? Кончила уже?» Она откидывает голову, ее длинные волосы щекочут мои руки. Я собираю пряди в ладони и осторожно тяну за них, наблюдая за ее реакцией. Поппи хрипло выдыхает. «Да». Даже сквозь джинсы я ощущаю жар ее тела. Вспомнив прошлую ночь, утыкаюсь лицом между мягкими холмиками ее грудей, покусывая их через тонкую ткань майки. Поппи вскрикивает. Ее бедра содрогаются от желания, и она еще крепче хватается за мои плечи, впиваясь в кожу ногтями. «Сними майку», — рычу я, не отрываясь от ее груди. Поппи кивает и чуть отстраняется, чтобы легче было стащить одежду. Потом она наклоняется, чтобы расстегнуть и сбросить лифчик, и мягкие, сливочного цвета груди оказываются прямо перед моим лицом. Они — само совершенство. Словно два мягких холмика, увенчанные бледно-розовыми сосками, напрягшимися в ожидании прикосновения моего жадного языка и зубов. Я сосу и кусаю один сосок, заставляя Поппи изгибаться и вздрагивать у меня на коленях. Когда я осторожно кусаю и тяну сосок, и мои зубы скользят по шелковистой коже, она содрогается всем телом и раз за разом шепчет мое имя. Я ничуть не удивлен, что ей нравятся жесткие прикосновения. Ее бедра дрожат, все теснее прижимаясь к моим, и когда я прикусываю сосок посильнее, она содрогается всем напряженным телом. Я покрепче прижимаю ее к себе, жадно наблюдая, как Поппи вздрагивает, стонет и изгибается от наслаждения. Это само по себе божественное ощущение — смотреть, как стонет женщина, которую ты только что довел до оргазма. Наконец она немного успокаивается, но я отпускаю ее только тогда, когда слышу встревоженное тявканье двух собачек у ног. «Тише, ребята», — хрипло говорит Поппи. «Со мной все в порядке». «Маленькие монстры готовы защищать хозяйку. Мне это нравится». Поппи улыбается, встает и тянет меня за руку в спальню. Я киваю и покорно следую за ней. Она закрывает за нами дверь и выставляет шпицев из комнаты, чтобы не мешали. Судя по тому, что я слышу удаляющееся цоканье их коготков, их это не беспокоит. «Если повезет, минут на 20 они забудут, что хотят гулять или вкусняшку. Так что давай, раздевайся побыстрее». Поппи торопливо расстегивает пуговицу на джинсах, спускает их на бедра и оказывается в очаровательных бабушкиных трусах в красную полосочку с вышитым эльфом на правом бедре. «Но Рождество еще не наступило», — бормочу я, наблюдая за ее стремительным стриптизом. «Ты о чем?» — Поппи скидывает туфли, пытаясь вылезти из джинсов и не упасть при этом. «Если ты готов заниматься сексом только на Рождество, я сейчас вытащу гирлянду и развешу ее на дереве перед домом. Потом могу еще и рождественский эгнок сварить. А пока давай, раздевайся». «Это я про твои...» Вот как мужчине произнести «трусы»? Или это плавки? Я не знаю, что сказать, поэтому просто стаскиваю рубашку через голову. Я имел в виду эльфа. Поппи опускает взгляд на свое белье с видом человека, который, наконец, понял, в чем дело. «Надо бы бросить их в стирку, но хоть сейчас и не Новый год, ты вполне можешь набить мой чулок своими подарками». Ее глаза расширяются. «Ой, господи, ну и шутка получилась. Притворись, что ты этого не слышал, или что мне не платят за сексуальные грязные шуточки». Она опускает голову и добавляет так тихо, что я едва слышу ее. «На этот раз я хоть обошлась без разговорчиков о набухшем сокровище». «Что?» — мои пальцы застывают на пуговице джинсов. «Не обращай внимания, это книжная. И не волнуйся, я предохраняюсь. Честное слово». «Черт, вряд ли я способен остановиться, даже если она начнет вещать что-то странное о всяких набухших сокровищах. Меня такое не возбуждает, но если ей нравится, почему бы и нет?» К счастью, останавливаться вроде бы не требуется. Когда мы, наконец, раздеты, то замираем, глядя друг на друга. «Ты такая красивая. Мне нравится, как все ее тело розовеет от моих слов. Ложись на кровать». Поппи послушно растягивается на огромной кровати. Я делаю два шага и останавливаюсь перед ней, глядя вниз на разметавшиеся вокруг ее головы рыжие волосы, ее румяные щеки и блестящие глаза. Она хочет меня. А я хочу провести руками по всем изгибам ее тела, найти все те точки, прикосновения к которым заставит ее обезуметь от страсти и почувствовать, как мой член погружается в бархат ее тела. Но сперва я грубовато хватаю ее за щиколотку, раздвигаю колени и устраиваюсь между ними, наблюдая, как Поппи кусает губы и как что-то меняется в ее взгляде. «Что-то не так? Ты хочешь, чтобы я остановился?» «Нет», — отвечает она. «Просто никто никогда не смотрел на меня так напряженно, как ты. Ты заставляешь меня чувствовать себя сексуальной?» «Ты и есть сексуальная». Я наклоняюсь, чтобы поцеловать внутреннюю поверхность ее бедер. Я нежно дразню ее, поднимаясь все выше, пока не дохожу до ее киски. Сладкий запах кружит мне голову. Так я про адреналин от краж забуду. Есть наркотики посильнее. Посмотрим. Пока что я целую и пробую на вкус самую нежную часть ее тела, прислушиваясь к реакции Поппи. Мой язык исследует ее влажные складки, и я ощущаю, как слизь смачивает головку члена и простыни. Я держу ноги Поппи раздвинутыми, продолжая изучать ее тело, и, наконец, нахожу жемчужинку. И краду ее, как настоящий вор, лаская языком, заставляя Поппи вздрагивать. Глядя, как она вскрикивает, впивается пальцами в простыни и приподнимается, чтобы мне было удобнее лизать и целовать ее. «Черт, Конор, вот так, именно здесь!» — кричит она, закидывая голову, пока я не довожу ее почти до предела. Дальше я уже не могу сдерживаться. Рыча от охватившего меня желания, я придвигаюсь ближе. Поппи обхватывает меня за шею и целует, приглушая наши стоны, когда я одним толчком вхожу в нее. «Еще, я хочу всего тебя!» Я ощущаю, как тесно сжимают меня скользкие стенки ее вагины. «Конор, трахни меня как следует. Я хочу, чтобы тебе было хорошо». Я на седьмом небе, и мне хочется дать ей больше, чем я могу взять. Может, если я смогу подарить ей наслаждение, которого она так жаждет, она не будет потом ненавидеть меня за все, что я сказал или сделал до этого. Желание и злость на самого себя кипят в моих жилах, и я использую эту гремучую смесь, чтобы сделать то, о чем Поппи просит. Я вхожу в нее глубокими толчками, слыша, как мои яйца шлепают о ее тело. «Вот так, Поппи, ты сама этого хотела. Сам не знаю, кого из нас я наказываю в этот момент. Себя за то, что я недостоин ее, или Поппи за то, что она все еще хочет меня». Но она не только не сопротивляется, она отвечает мне с такой же страстью, приподнимаясь, чтобы впиться в мои губы долгим жадным поцелуем. И мы одновременно теряем контроль над собой. Это словно сражение, вырванные волосы, кровавые борозды на моей спине от ее ногтей. Бедра работают как поршни, мой член разбух и затвердел так, как еще со мной не было. Внезапно мы оказываемся на самом краю вечности, словно перед падением в черную бездну, и я замираю. Я смотрю в эту пропасть, но, как сказал один философ, пропасть тоже смотрит на меня, и когда Поппи вдруг содрогается и прижимается ко мне всем телом, я вижу ее прыжок. Она не падает в пропасть наслаждения, она бросается в нее, словно летит без крыльев, сталкивая и меня в ту же бездну. «Поппи!» — рычу я в каменном напряжении перед последним горячим толчком, перед тем, как заполнить ее всю моим семенем. Она обхватывает меня ногами, ее тело пульсирует в конвульсиях оргазма. В наступившей тишине я падаю рядом с ней, прижимая ее к себе на влажных от пота простынях. Как ни странно, мне стало легче, словно Поппи вдохнула в мою душу частицу своего света. Поппи прижимается ко мне, целуя мою грудь и издавая тихое, довольное мурлыканье, как вдруг все ее тело неожиданно напрягается. «В чем дело?» — недоумеваю я. Поппи резко садится на постели. «Мне нужен мой ноут». «Ок, скажем так, это не совсем то, чего я ожидал. Я боялся, что она расплачется, раскричится или даже выгонит меня из дома. Но никак не такой реакции. Я знаю, мы съездим за ним завтра». «Нет, я имею в виду тот, что на кухне», — Поппи хихикает. «Мне нужно записать, что я думаю про все это. Прямо сейчас». Поппи спрыгивает с кровати, в чем мама родила, и бежит на кухню. Я лежу, очумело глядя ей вслед. Такого со мной еще никогда не было. И я не знаю, что делать. Она сказала про все это, очевидно, имея в виду наш секс. Она что, собирается выдать мне карточку с оценкой моего труда? Типа, нуждается в улучшении или превзошел все ожидания? Я всегда рад обратной связи, но это уже чересчур. Пока я решаю, что делать дальше, Поппи возвращается с дешевым маленьким ноутбуком, шлепается в постели рядом со мной и начинает что-то печатать. Поскольку она не возражает, я гляжу на экран через ее плечо. Его взгляд обшаривает мое тело, оставляя после себя горячий след, словно от прошедшего луча лазера. Его жажда ощутима физически, столь же реальна, как и его сексуальная мускулистая грудь. Когда он тянется, чтобы заключить меня в объятия, я не могу сопротивляться, хотя и знаю, что не должна этого делать. Хорошие девочки так не поступают. Поппи печатает с такой скоростью, что мои глаза не успевают за курсором. Странно, что от клавиатуры дым не пошел, особенно если учесть, насколько вулканически горячи ее описания. То, что она пишет, не на шутку возбуждает. И я начинаю думать, что мужчинам не мешало бы почитать нечто подобное. Глядишь, паре новых трюков научились бы. «Ах да, забыла написать про клитор». Поппи поднимает палец, и ее руки вновь принимаются летать по клавиатуре, оставляя на экране дымящиеся строчки. «Это то, что ты обычно пишешь?» — спрашиваю я, когда она на мгновение замедляется. «Погоди секундочку». Поппи жестом просит меня замолчать и принимается читать вслух то, что написала. Ее чувственный голос превращает текст из дамской порнухи во что-то наподобие глотка Red Bull пополам с Виагрой. Я чувствую, как мой инструмент наполняется вдохновением и встает готовый ко второму раунду. А может, и к третьему, или даже четвертому. «Ну что, нормально звучит?» — спрашивает Поппи. «Это черновой вариант, так что не страшно, если пока не очень». Я перекатываюсь на спину, сжимая член в кулаке и наглядно демонстрирую эффект ее слов. Чертовски возбуждает, когда ты все это читаешь, и я понимаю, какие же грязные мысли обитают в твоей головке. Поппи смотрит на меня и нервно облизывает губы. «Боже милосердный! Почитай мне еще». Она продолжает читать. Ее низкий, глубокий голос возбуждает меня так, как еще никто не возбуждал. Конечно, вид ее чувственного, обнаженного тела, запах секса, еще витающий в воздухе, тоже помогают. Но главное — ее голос и слова. «А дальше там что?» — хрипло говорю я, когда Поппи дочитывает. Она снова начинает печатать, проговаривая текст вслух. Поппи улыбается и стучит пальцами по клавиатуре, переводя взгляд с моей руки на экран и обратно. Его толстый член напрягся, вены вздулись на гладкой поверхности, когда он принялся дрочить, сжимая его у основания, так что блестящие капли выступили на кончике. Он ласкал себя все быстрее и сильнее, ожидая неминуемого взрыва и экстаза, который обрушится на него через мгновение. Я воспринимаю ее слова как инструкцию, и мои движения становятся все резче и быстрее. «Я хочу, чтобы ты кончил на меня», — говорит она. Я не уверен, чьи это слова, ее или ее героини, но поворачиваюсь к ней. «Ну, давай же, залей мою киску своей спермой. Так мне будет приятнее кончить потом». «Блядь!» — рычу я, едва успевая повернуться на бок, прежде чем судорога скручивает мое тело. Струя семени падает на живот Поппи рядом с пупком. Она предусмотрительно убрала в сторону ноут, подозревая, что так и будет. Я продолжаю доить конец, чтобы все до последней капли оказалось на ее киске. Потом ладонью стираю остатки с головки члена и размазываю их по клитору и губам Поппи. «Хочешь, я вотру это в тебя поглубже? Помечу тебя своим семенем, как свою собственность». Сам не знаю, что я несу. Слова льются с языка так же легко, как из-под пальцев Поппи. «Да, да, сделай это». Глаза Поппи снова загораются от желания и страсти. Я силой втираю скользкую массу в ее клитор. «Поппи, кончи для меня. Я хочу, чтобы ты тоже оставила на мне свою отметину». Отметины завтра будут видны на нас обоих. У нее на шее засос, а у меня спина горит от царапин, оставленных ее ногтями. Но я думаю не об этом. Сейчас речь идет не об утолении физической страсти, о каком-то другом инстинкте, столь же древнем и первобытном. Когда ее тело взрывается оргазмом, я засовываю в нее пальцы, чтобы не потерять ни капли ее соков, смешивающихся с моим семенем и покрывающих нас и постель. Обессиленные мы падаем на постель. «Пресвятые яйца! Да не твои, а вообще! Сам знаешь!» Поппи лениво машет рукой. «Знаю, соглашаюсь я. Хоть что-то я сделал правильно. Надеюсь, это мне зачтется позднее, когда Поппи пожалеет, что вообще встретила меня. Я стараюсь отогнать эти мысли. Это позднее наступит достаточно скоро, никуда от него не денешься. Но сейчас я могу притвориться, что все будет хорошо. Притворяться и лгать — это я умею отлично, даже лгать самому себе». «У меня есть пицца-роллы», — внезапно говорит Поппи. «Или позвоним в доставку?» Я смеюсь от такого неожиданного вопроса. «Если мы выйдем к курьеру в таком виде, тебе придется написать совершенно другую историю. Например, доставщик пиццы упал замертво в тихом пригороде». Поппи поворачивается ко мне. «Ты это серьезно?» «Нет». Я приподнимаю брови, удивленные ее вопросом. «Но я не собираюсь делить тебя ни с кем». «Отлично», — отвечает Поппи. «Я и сама жадная сучка».